Глава 17. Сеглюмар продолжал сидеть, облокотившись на бюро и закрыв руками лицо, так как эта поза при незаметном движении пальцев давала возможность свободно наблюдать за Маем. Но пока убийца говорил мало, кончив свое английское приветствие, он стоял посреди кабинета с лицом удивленным, наполовину беспокойным. «Я убедился, что вы бегло говорите на трех европейских языках», — сказал судья. «Это редкий талант». Обвиняемый поклонился с гордой улыбкой. «Но это еще ничего не доказывает», — продолжал судья. «Есть ли у вас кто-нибудь в Париже, кто бы взял вас на поруки? Можете ли вы указать какое-нибудь почтенное лицо, которое бы ручалось за вас?» «Милостивый государь, более 16 лет прошло, как я выехал из Парижа и жил по большим дорогам и по ярмаркам. Расскажите мне о вашем последнем патроне, Симпсоне». «Симпсон — человек богатый и честный», — отвечал обвиняемый. «В Германии он показывает театр марионеток, в Англии — редкости. Словом, смотря по вкусам страны». «И что же? Этот богач может поручиться за вас? Наконец, легко ли будет его отыскать?» «Конечно, нетрудно. Но на это надо время. Он отправился в Америку. Вот это-то путешествие и заставило меня с ним расстаться. Я боюсь моря. А впрочем, говоря, что он в дороге, я, может быть, ошибаюсь. Верно только то, что он уже устроил все свои дела и готов к отплытию». «На каком корабле он должен отправиться?» «Он мне этого не говорил». «А где вы с ним расстались?» «В Лейпциге, в Саксонии». «Когда?» «В прошлую пятницу. Вы были в прошлую пятницу в Лейпциге. С каких пор вы в Париже?» — спросил Сеглюмер. «С воскресенья, с 16:00. Вот вы это и докажите». По нахмуренному лицу убийцы можно было заключить, что он силится что-то припомнить. «Как вам доказать?» — бормотал он. «Я вам помогу», — сказал Сеглюмер. «Люди в гостинице, где вы жили в Лейпциге, должны были вас приметить». «Мы не жили в гостинице». «А где же ели и пили?» «В большом фургоне Симпсона. Он был уже продан, но оставался еще в нашем распоряжении до тех пор, пока Симпсон не сядет на корабль. В каком порту? Я этого не знаю». Лекок, еще не умевший хранить свои впечатления, потирал руки от удовольствия. Он ясно видел, что обвиняемый лжет. «Итак», — сказал Сеглюмер, — «вы представите суду одни уверения?» «Подождите», — сказал обвиняемый. «Когда я приехал в Париж, то со мною был чемодан». «Что же дальше?» «Он был полон белья с моей меткой. Там, кроме того, мое пальто, панталоны, два костюма для представлений. Довольно! Я принес этот чемодан в гостиницу близ бухты. Название этой гостиницы, увы, именно это-то я и стараюсь припомнить, но я забыл. Однако я мог бы узнать дом, если бы меня привезли к этому месту. Прислуга мне его бы возвратила, а для вас этот чемодан послужил бы доказательством». Мысленно Лекок решил побывать во всех гостиницах к северу от бухты. «Хорошо», — сказал судья. «Может быть, и можно будет это сделать. Теперь еще два вопроса. Каким образом, приехав в Париж в 16:00, вы находились в полночь уже в кабаке «Перешница»? В этом разбойничьем притоне, находящемся в таком пустынном месте, что невозможно отыскать, не зная его хорошо. Во-вторых, были ли в чемодане такие вещи, о которых вы говорите, если бы вы были столь бедно одеты?» Обвиняемый улыбнулся при этих вопросах. «Когда путешествуешь последним классом, — отвечал он, — то жалеешь платье, которое и рвется, и пачкается. И я надел, что у меня было худшего. Приехав, я словно с ума сошел от радости, что снова попал в Париж. У меня были деньги, было время, а тут масленица, воскресенье. Я думал о том, чтобы повеселиться, а не о том, чтобы переодеваться. прежнее время я часто веселился у итальянской заставы, но я и направился к заставе, зайдя сначала закусить в кафе. Пока я ел, два молодых человека сговаривались провести ночь на балу в Радуге. Я прошу их взять меня с собой. Они соглашаются, я заплатил за дорогу, и мы отправились. На балу эти молодые люди оставили меня, ушли танцевать. А я начинаю ужасно скучать. Раздосадованный, я ухожу и, не желая спрашивать о дороге, иду, блуждая, попадаю в огромную долину. Я уже хотел вернуться. Как вижу вдали веселенький огонек. Иду прямо на него и прихожу в этот проклятый кабак. «А что же потом произошло?» — спрашивает судья. Я вошел, крикнул, на зов явились. Требую стакан водки, сажусь и закуриваю сигару. Оглядевшись, я заметил, что заведение было ужасно. За другим столом сидели трое мужчин и две женщины. Они разговаривали о чем-то очень тихо. Видимо, моя физиономия им не понравилась. Один из них подошел ко мне и говорит: «Ты, полицейский, пришел сюда шпионить за нами?» Я отвечаю: «Ошибаетесь, мол, я совсем не полицейский». Он говорит: «Да», я говорю: «Нет», «Да», «Нет», «Да», «Нет». Он хватает меня за бороду и тащит. Я даю ему такую затрещину, что он летит на пол. Тогда все трое бросились на меня, а так как со мною был револьвер, то остальное понятно. А что делали женщины в это время? Согласитесь, что мне некогда было ими заниматься. Они скрылись. Но, войдя, вы рассмотрели их или нет? Как они выглядели? О, эти две огромные, как солдаты, и черные, как кроты, некрасивые дворняшки. Когда обвиняемый объявил, что женщины были большие и черные, последние сомнения судьи рассеялись. Он был теперь уверен, что между ними с Шупен был уговор. Если бы обвиняемый сказал, что женщины были белокуры, Сеглюмер решительно не знал бы, что делать и чему верить. Его радость была велика, но лицо его оставалось непроницаемым. «Вы понимаете, — спросил следователь добродушно, — что необходимо отыскать этих женщин? Если бы их показания согласовывались с вашими, то ваше положение намного бы улучшилось». «Да, я это понимаю, но как это сделать?» «Полиция готова. Ее агенты всегда находятся к услугам обвиняемого, особенно если дело касается оправдания невиновного. Не заметили ли вы чего-нибудь такого, что могло бы обеспечить поиски?» Лекок, не спускавший глаз с обвиняемого, заметил в эту минуту нечто вроде улыбки на его лице. «Я ничего не заметил», — ответил Май. В это время Сеглюмер отворил ящик своего бюро, вынул серьгу, он подал ее обвиняемому. «Вы не заметили?» — сказал он. «В ушах одной из них этих серег». Май взял серьгу и внимательно рассмотрел ее. «Какой прекрасный камень!» — сказал он. «Но я его не заметил». «Этот камень, — продолжал судья, — бриллиант. Он стоит несколько тысяч франков». «Так много?» Это восклицание входило в принятую им роль, но убийца не успел придать ему соответствующий тон, вернее, преувеличил удивление. Однако Сеглюмер не злоупотреблял приобретаемыми выгодами. «Теперь скажите, — продолжал он, — когда вы бросили свое оружие, закричав: „Берите меня!“, то какие были в тот момент у вас намерения?» «Я рассчитывал бежать. Как?» «Ну, через дверь, через...» «Да, через заднюю дверь», — сказал судья с убийственной иронией. «Теперь остается объяснить, каким образом, впервые придя в этот кабак, вы могли знать другой выход». В первый раз обвиняемый смутился. Уверенность исчезла, но это было лишь на мгновение. Он вдруг захохотал. Но смех его был фальшивым. «Ничего мудреного. Я видел, что женщины выбежали через эти двери. Извините, вы только что говорили, что не заметили исчезновения женщин. что были слишком заняты, чтобы наблюдать за ними. Разве я говорил? Вам сейчас зачитают это место. Гоге, прочтите. Секретарь прочел. Обвиняемый заявил, что его неправильно поняли. Лекок был на седьмом небе. «Ну, милый мой», — думал он, — «ты врюхался, значит, погиб». «Довольно», — сказал судья. «Теперь объясните, зачем вы, отправляясь на гулянье, взяли с собой револьвер?» «Он был со мной в дороге, я забыл его вернуть». «А где вы его купили?» «Мне его подарил Симпсон». «Согласитесь, — заметил следователь, — что этот Симпсон был человеком мирным. Но пойдем дальше. Только два выстрела были сделаны этим оружием, а убиты три человека. Вы не рассказали конца этой сцены. Два моих врага пали, партия сделалась равной. Я схватил последнего и толкнул. Он упал, ударился об угол стола и больше уже не вставал». Сеглюмер развернул план кабака, нарисованный Лекоком. «Подойдите, — сказал он обвиняемому, — и укажите мне вашу позицию и позиции ваших противников». Обвиняемый повиновался и с уверенностью, несколько удивительной для человека того звания, роль которого он играл, он объяснил всю драму. Лекок был доволен. Если бы он был следователем, то и не повел бы лучше допроса. Он благодарил небо за то, что оно послало ему Сеглюмера вместо Дескорваля. «Теперь, обвиняемый, — сказал следователь, — объясните мне смысл одной фразы, произнесенной вами, когда этот вот агент повалил вас». «Фразы?» «Да, вы сказали, эти прусаки явились, а я погиб. Что это означало?» Мгновенная краска покрыла лицо убийцы. Ясно было, что он предвидел все предыдущие вопросы, а этот последний захватил его врасплох. «Неужели я это сказал?» — медленно проговорил он. Очевидно, он хотел выиграть время и подыскивал объяснение. «Пять человек слышали это», — настаивал следователь. «Возможно», — начал обвиняемый. «Эту фразу часто повторял один из старых наполеоновских гвардейцев, который после битвы при Ватерлоу поступил к Симпсону». Объяснение, хотя и запоздалое, было очень остроумно. Сеглюмер казался удовлетворенным таким ответом. «Очень может быть», — сказал он. «Но есть еще одно обстоятельство, которого я не могу понять. Освободились ли вы от ваших противников в тот момент, когда вошли полицейские, да или нет?» «Да». «В таком случае, почему же вместо того, чтобы бежать через выход, о существовании которого вы знали, вы остались стоять на пороге, загородившись как баррикадою, столом и направив свой пистолет на полицейских?» Обвиняемый опустил голову. «Я был в то время как сумасшедший», — пробормотал он, и не мог понять, кто это, агенты ли полиции, друзья ли убитых. «Вам в любом случае выгоднее было бежать». Убийца молчал. «Итак», — продолжал Сеглюмер, «следует полагать, что вы умышленно и добровольно подвергли себя аресту, чтобы сделать возможным побег двух женщин, бывших в кабаке». «Стал бы я рисковать собой ради негодяек, которых я и не знаю?» «Извините. Думаю, напротив, вы их хорошо знаете». «Вот на тебе! Пусть мне это докажут!» Он шутил, но смех его застрял на губах от тона, каким следователь произнес следующую фразу: «Я вам это докажу!»